Ник. Оставив машину на стоянке возле дома и быстро добравшись до квартиры, я захлопнул дверь с такой силой, что, кажется, стены задрожали. Внутри все кипит, пылает. Что это вообще было? Я и сам не до конца понимаю, как решился поцеловать Лизу. Главное, что решился. Однако и здесь все пошло наперекосяк. Чертовы книги! Если бы они не упали в самый нужный момент, я бы точно... А Лиза... Она ведь даже не посмотрела на меня, просто пробормотала что-то про время и попросила отвезти ее домой. И как это понимать? Я сделал что-то не так? Поспешил? Может, не стоило переходить черту? Ничего не понимаю. Прошел в комнату и заметил чашку с недопитым кофе. Я сел рядом. На то же место, где и сидел до произошедшего. Вокруг валяются листы с нашими эскизами и, конечно, они. Виновники торжества. Стопка книг, которые я с дуру оставил на самом краю стола. Верхняя, самая толстая, раскрылась на середине. Конструкции промышленных зданий. Надо же, как иронично. Кажется, главная несущая конструкция совсем недавно обрушилась, не выдержав нагрузки. Я тупо пялился на этот хаос, но видел совсем другое. Снова и снова прокручивал в голове тот самый момент. Решившись, я медленно приблизился. Лиза раскрыла глаза, а затем, замерев, прикрыла их. Она ждала? Была готова продолжить? Ну точно, ждала. Какой же я идиот! Ну, упали книги, и что? Нужно было схватить ее за руку и прижать к себе, довести дело до конца, сделать хоть что-то. Но я просто не смог. Я вскочил с пола, чувствуя, как затекли ноги. Начал мерить шагами комнату. От стола к окну, от окна к двери, туда, обратно. Нужно было что-то делать. Отвлечься. Работа. Мое вечное спасение. Мой бункер. С этими мыслями я подошел к столу, где стоял наш почти готовый макет сквера. Провел пальцем по крошечной картонной скамейке, которую Лиза вырезала вчера, смешно высунув кончик языка. Завтра вечером оставалось только приклеить фонари и расставить деревья, но одна мысль об этом вызывала ступор. Я смотрел на этот макет и видел не проект. Я видел ее. Вот тут, на месте будущей клумбы, она сидела, поджав ноги, и доказывала мне, что розы — это банально, и нужно посадить лаванду. Вот на этом чертеже ее небрежный почерк с забавными круглыми буквами. А вот тут еле заметное пятнышко от карамельного латте. Этот проект был нашим детищем, и сейчас он лишь усугублял положение. Рука сама потянулась к телефону. Разблокировать? Открыть чат? Написать? А что написать? «Лиз, прости, я кретин!» Слишком просто. «Лиза, я на самом деле хотел тебя поцеловать, но меня напугали падающие книги». Звучит как оправдание 5-летнего мальчика. «Лиз, давай забудем и сделаем вид, что ничего не было. Это худшее, что можно придумать». В голове, как по команде, включился мой внутренний архитектор-зануда, лихорадочно просчитывая варианты. Задача – ликвидировать критическое напряжение в отношениях с объектом Лиза. Дано. Почти состоявшийся поцелуй, форс-мажор, паническое бегство объекта с места происшествия. Решение. Первое. Позвонить прямо сейчас. Риски. Нарваться на молчание, выглядеть жалко и навязчиво, еще больше все испортить. Второе. Сделать вид, что ничего не было. Риски. Она решит, что мне все равно, что я передумал. Неловкость между нами лишь возрастет. Третье. Взять тактическую паузу. Пауза. Дать ей остыть. Дать ей пространство. Мой мозг уцепился за эту мысль, как за последнюю спасительную соломинку. Ну, конечно! Это же так по-взрослому. Не суетиться, не давить. Она девочка умная, сама все поймет. А завтра мы встретимся, и напряжение уйдет. Мы спокойно все обсудим. Обсудим же. Если я опущу факт произошедшего, то всему точно придет конец. Глядя на безжизненный экран, меня пронзила простая мысль. Вся эта чушь про тактическую паузу и пространство — это всего лишь новая красивая обертка для моей старой доброй трусости. Я не ей дать пространство хочу. Я даю его себе, чтобы спрятаться. Я опять выбираю самый безопасный и легкий путь. Черт! — вырвалось у меня. Телефон полетел на диван. Я подошел к окну, уперся лбом в холодное стекло. Город внизу жил своей жизнью, мигал тысячами равнодушных огней. Я ошибся. Я чудовищно ошибся, когда отшатнулся от нее. И я ошибаюсь сейчас, продолжая оттягивать момент. «Да что с тобой, Ник?»